«Господи, я прям-таки слышу ее!» – удивился Роджер. «Я тоже!» По лицу Брии все еще текли слезы, но они были слепым дождиком, что капал солнечным днем, и она вытерла их, смеясь и шмыгая носом. «Читай дальше! Почему они в нашей хижине? Что случилось с большим домом?» Роджер провел пальцем вниз по странице, чтобы найти место, где остановился. «О, Боже!» – вырвалось у него. «Помнишь того придурка-донора?» От одного имени по рукам побежали мурашки. «Донор, путешественник во времени, один из самых никчемных людей, которых Роджер когда-либо встречал, и потому еще более опасный. Так вот, в этот раз он превзошел сам себя, собрав банду головорезов из Браунсвилля и убедив их, что у нас есть драгоценные камни, которыми можно поживиться. Только у нас ничего, конечно, не было. Конечно, не было. Ведь он сам, Бриана, Джейми и Аманда забрали оставшиеся драгоценности, чтобы наверняка пройти через стоящие камни. Они взяли нас в заложники и перевернули весь дом, черт бы их побрал, умудрившись разбить бутыль с эфиром моей операционной. От паров эфира мы чуть все не заснули прямо на месте. Роджер торопливо дочитал письмо. Бриана заглядывала через плечо, негромко охая от волнения и тревоги. Закончив, он отложил листок и, едва сдерживаясь, повернулся к жене. «Значит, это твоя работа?» Роджер понимал, что не должен так говорить, но промолчать и фыркать от смеха было выше его сил. «Ты и твои чертовы спички! Ты сожгла дом!» На ее лице попеременно отразился ужас, негодование и, да, безудержное веселье под стать его собственному. «Ничего подобного! Это все мамин эфир! Могло рвануть от любой искры!» «Это была не любая искра», – заметил Роджер. «Твой кузен Йен зажег одну из твоих спичек!» «Значит, виноват Йен». «Нет, только ты и твоя матушка». «Ох уж эти ученые женщины!» Роджер покачал головой. «И как только 18 век вас пережил!» Бриана чуточку рассердилась. «Ничего бы не случилось, если бы не идиот-донор!» «Согласен», кивнул Роджер. «Но он ведь тоже был баламутом из будущего, так?» Хотя, если честно, его нельзя назвать ни ученым, ни женщиной. Фыркнув, Бриана взяла письмо и бережно сложила. Что ж, он и не пережил 18-е столетие, она говорила, опустив глаза с покрасневшими веками. «Неужели тебе его жалко?» Роджер не верил своим ушам. Бриана покачала головой, водя пальцами по плотной мягкой бумаге. «Не столько его самого, просто сама мысль о том, чтобы умереть вот так, я имею в виду совсем одному, вдали от дома». «Нет, не о доноре она думала». Роджер обнял Бри, прижался к ее голове своей. Уловив запах шампуня и свежей капусты, он понял, что Бри вернулась с огорода. Выдавленные пером на бумаге слова поблекли, но были четкими и разборчивыми, как-никак почерк хирурга. «Она не одна», – прошептал Роджер, проводя пальцем по постскриптуму, который, судя по размашистому почерку, написал Джейми. «И он тоже, и неважно, есть ли у них над головой крыши или нет, они оба дома». Я отложила письмо, решив, что у меня еще будет время закончить. Я писала его уже несколько дней, когда улучала свободную минутку. Если уж на то пошло, мне не нужно спешить, чтобы отправить его с уходящей почты. Так что особой поспешности и нет. От этой мысли я усмехнулась и, аккуратно сложив листки бумаги, сунула их в новую рабочую сумку, чтобы не потерять. Промокнула перо, отложила в сторону и растерла занемевшие пальцы, стараясь продлить то чудесное ощущение единения, которое давало работа над письмом. Пишу я, конечно, легче и быстрее Джейми, но возможности человеческого тела не безграничны. А сегодня день был ужасно долгим. Я взглянула на тюфяк, который лежал с другой стороны очага, как делала каждые несколько минут, но оттуда доносилось только хриплое дыхание бабули Маклауд. Пожилая женщина дышала так редко, что, ожидая очередного вдоха, я могла бы поклясться, его не последует, но она все же не умирала и, по моим наблюдениям, должна была еще протянуть какое-то время. Я надеялась, что она отойдет в мир иной до того, как мои скудные запасы опиумной настойки закончатся. Я не знала, сколько ей лет. Выглядела она на сотню или около того, но вполне могла быть моложе меня. Два внука-подростка привезли ее пару дней назад. Они спустились с гор, чтобы отвезти бабушку к родственникам в Кросс-Крик, а потом присоединиться к отрядам ополчения в Уилмингтоне. Но бабушке, как они выразились, поплохело. Кто-то подсказал парням, что неподалеку в Ридже есть хорошая лекарка. Вот они и притащили пожилую женщину ко мне. У бабули Маклауд, как я ее называла, внуки не догадались сообщить мне ее имя, а сама она по понятным причинам сказать его не могла. Почти наверняка была какая-то разновидность рака на последней стадии. Тело женщины иссохло, лицо болезненно морщилось, хотя она лежала без сознания, кожа посерела. Огонь почти догорел. Следовало бы пошевелить его, подбросить пару сосновых поленьев, но на моем колене покоилась голова Джейми. «Может, я дотянусь до поленницы, не потревожив его?» Я легонько оперлась на плечо Джейми, чтобы не потерять равновесие, и с трудом дотянулась до небольшого чурбачка. Прикусив нижнюю губу, осторожно вытащила его и ухитрилась отправить в очаг, выбив из тлеющих угольков облако искр и дыма. Джейми заворочился под моей рукой, пробормотал что-то невнятное, но потом, когда я сунула полено в огонь и выпрямилась, вздохнул, повернулся на другой бок и снова заснул. Бросив взгляд на дверь, я прислушалась, но снаружи слышался только шум ветра в кронах деревьев. Впрочем, других звуков бы не было, учитывая, что ждала я Йена-младшего. Они с Джейми ходили в дозор по очереди, прячась в деревьях за обгорелыми развалинами большого дома. Йен караулил уже более 2 часов и вот-вот должен был вернуться, чтобы перекусить и погреться у очага. «Кто-то пытался убить белую свинью», – озадаченно сообщил он за завтраком 3 дня назад. «Что?» – я передала ему миску, политой медом овсянки с куском тающего масла. К счастью, когда произошел пожар, бочонки с медом и ящики с сотами были в кладовой рудника. «Ты уверен?» – Йен кивнул и, взяв миску, с наслаждением вдохнул поднимающийся над ней пар. «Ага, у нее порез на боку, неглубокий и уже заживает, тетушка», – добавил он, кивая в мою сторону. Похоже, Йен считал, что здоровье свиньи интересует меня ничуть не меньше, чем физическое благополучие остальных обитателей Риджа. «Да, вот и хорошо», – сказала я, хотя вряд ли могла бы помочь, если бы рана не заживала. «Я могла лечить, и не раз успешно лечила лошадей, коров, коз, овец и прочую живность, включая кур, которые перестали нестись. Но эта свинья сама была себе хозяйка». Услышав про свинью, Эми Хиггинс перекрестилась. «На нее напал медведь», — сказала она. «Больше бы никто не осмелился. Эй, Дан, а ну-ка послушай, что говорит мистер Йен. Не отходи далеко от дома и присматривай за братом, когда вы ходите на улицу». «Мам, медведи зимой спят», — рассеянно ответила Эйдан, не сводя глаз с волчка. «Новой игрушки, которую вырезал Бобби, его новоиспеченный отчим». У Эйдана никак не получалось запустить волчок правильно. Скосив глаза к переносице, он сосредоточенно уставился на игрушку, поставил ее на стол и, затаив дыхание, дернул за бечевку. Волчок пролетел через стол, со звоном ударился о банку с медом, отскочил и едва не угодил в молоко. Йен успел поймать игрушку. Жуя поджаренный хлеб, он жестом попросил у Эйдана бечевку, смотал ее и натренированным движением запястья отправил волчок прямо в середину стола. Эйдан смотрел на него, открыв рот, а потом, когда игрушка докатилась до края и упала, нырнул за ней под стол. «Не, это не зверь», — произнес Йен, наконец проглотив еду. «Рана слишком ровная. Кто-то напал на свинью с ножом или палашом». Джимми оторвал взгляд от подгорелого тоста. «Ты нашел тело?» Йен коротко ухмыльнулся и покачал головой. «Нет, если она его убила, то наверняка сожрала. Но я не обнаружил никаких останков». «Свиньи едят очень неаккуратно», — заметил Джейми. Он осторожно откусил подгорелый хлеб, поморщился, но мужественно съел. «Думаете, индейцы?» — спросил Бобби. Маленький Ори завозился, пытаясь слезть с колен новоиспеченного отчима, и тот послушно усадил малыша на его любимое место под столом. Джейми и Йен переглянулись, и я почувствовала, как волосы на затылке слегка зашевелились. «Вряд ли», — ответил Йен. «Все местные чероки ее отлично знают и даже близко к ней не подойдут. Считают, что она демон, да». «А кочевые индейцы севера вооружены стрелами и томагавками», — закончил Джейми. «Вы уверены, что это не пантера?» — с сомнением спросила Эми. «Они ведь охотятся зимой». «Конечно», — согласился Джейми. «Вчера я видел кошачьи следы вверх по зеленому ручью». «Эй, вы там слышите?» — он нагнулся к мальчишкам под столом. «Будьте осторожны, ясно?» Он выпрямился и добавил: «Но на свинью напала не пантера. Думаю, Йен способен отличить следы когтей от ножевых порезов». Он бросил насмешливый взгляд на Йена, который из вежливости не закатил глаза, а лишь кивнул с подозрением, глядя на корзинку с тостами. Никому и в голову не пришло предположить, что свинью ранил кто-либо из обитателей Риджа или Браунсвилля. Хотя религиозные взгляды местных пресвитерианцев и индейцев чероки совершенно не совпадали, и те, и другие считали белую свинью исчадием ада. Лично я подозревала, что они правы. Эта тварь умудрилась выжить в пожаре большого дома и вылезла из своего логова под фундаментом прямо в россыпь разлетающихся головешек, ведя за собой подросших поросят. «Моби Дик!» — вдохновенно воскликнула я. С недоумением «вуф!» Ролла поднял голову, посмотрел на меня желтыми глазами и, вздохнув, снова положил морду на лапы. «Кто-кто? Дик?» – сонно спросил Джейми. Кряхтя и потягиваясь, он сел, потер рукой лицо и, моргая с просонью, уставился на меня. «Я просто подумала, кого мне напоминает эта свинья?» – объяснила я. «Это долгая история про кита. Завтра расскажу». «Если я доживу», — сказал он и зевнул так, что едва не вывихнул челюсть. «Где виски? Или ты бережешь его для бедной женщины?» Джейми кивнул на укутанную одеялом бабулю Маклауд. «Пока нет. Держи». Я пошарила в корзине под своим стулом и достала закупоренную бутылку. Он выдернул пробку и выпил. На его щеки постепенно возвращался румянец. Днем Джейми либо охотился, либо рубил лес, а полночи проводил в стылом лесу, и даже его огромный запас жизненных сил стал истощаться. «Сколько времени это продлится?» – спросила я, понизив голос, чтобы не разбудить Хиггинсов, Бобби, Эми и двух мальчишек, и двух заловок Эми от первого брака, которые приехали на свадьбу несколькими днями раньше, прихватив с собой 5 детей, не старше 10 лет. Сейчас вся компания спала в маленькой спальне. После отъезда парней Маклауд в хижине стало чуть просторнее, но нам с Джейми, Йену, его псу Ролла и бабуле Маклауд пришлось ютиться на полу большой комнаты, где вдоль стен громоздились пожитки, которые удалось вытащить из огня. Неудивительно, что порой я испытывала приступы клаустрофобии, а Джейми и Йен проводили много времени в дозоре, только потому, что искали в лесу чужаков, но и чтобы глотнуть свежего воздуха. «Недолго», – уверял меня Джейми, чуть вздохнув от большого глотка обжигающего виски. «Если сегодня никого не найдем...» Он замолчал на полуслове и резко повернулся к двери. Я ничего не услышала, но увидела, как дернулась щеколда, и почти сразу ледяной порыв ветра ворвался в комнату, запустил холодные пальцы мне под юбку и выбил из огня фонтан искр.